Идеальный мир для демонолога 5. Глава 1. Кардиналов бродил по своему кабинету и не мог понять, что ему так не нравится. Вроде бы все в порядке, нападения на Васов стали реже, да и вообще, они ведут себя далеко не так нагло, как раньше. Разумеется, бойцы иногда отправляются на задания и кто-то выполняет их, а кто-то не справляется. У всех по-разному, но это тоже вполне нормально. Не бывает тех, кто всегда справляется даже с самыми сложными заданиями. Лучшие тоже могут ошибаться, и гарантий никаких нет. Хотя нет, может, все-таки бывают такие. Кардиналов только сейчас осознал, что именно в последнее время заставляет его так беспокоиться. Скука. В части стало слишком скучно. Будто бы какой-то застой, здесь слишком тихо и мирно. И началось это ровно в тот момент, как разведка забрала на особое задание Константина. Здесь стало даже не пусто, нет, скорее тухло. И нарастающая тревога непрозрачно намекает на то, что военная часть готовится к его появлению и копит силы. По крайней мере, именно так сейчас кажется кардиналову. Капитан еще некоторое время бродил по своему кабинету из стороны в сторону, но в какой-то момент ему стало совсем тревожно и он отправился к начальнику штаба. Захотелось узнать новости по поводу положения дел вокруг части и поинтересоваться, нет ли каких-то интересных заданий для него. Просто, чтобы сбросить пар и почувствовать хоть какую-то опасность. Но оказалось, что Лежаков тоже ходит по своему кабинету из стороны в сторону и не может найти себе места. Нервничает, под глазами мешки от недосыпа, и вообще, выглядит паршиво. Так, будто бы в любой момент ждет какой-то грандиозной заварушки. Разумеется, в честь возвращения Константина, о котором пока нет никаких вестей. Впрочем, о нем никогда нет никаких вестей. Просто в какой-то момент он возьмет и появится, а затем попросит задание, выберет самое сложное и обязательно доставит кучу проблем. «Как-то переживаю я», — проговорил генерал, а кардиналов закивал головой. «Да, есть такое», — согласился капитан. «И скучно», — продолжил свою мысль Лежаков. «И вот, что странно. Раньше, когда в части ничего не происходило, мы ходили в баню, отправляли бойцов в отпуск, сами гуляли в городе, а сейчас как-то не хочется никого отпускать. Кстати, раз уж об отпусках заговорили», — вспомнил капитан. «А как там отряд первого?» «Нормально его отряд», — пожал плечами Лежаков. «Трое на полигоне прохлаждаются, а четвертый в капсуле отдыхает, познает летное искусство», — усмехнулся он. «Как-никак, а информация о сбое капсулы уже дошла до него, хотя операторы наперебой твердят, что проблему с слишком высоким уровнем сложности удалось решить и они починили капсулу. Проверить это невозможно, но если боец в капсуле до сих пор жив, значит уровень там явно не 12-й и это был какой-то сбой отображения. Потому волноваться нет никакого смысла». «О!» – удивленно воскликнул капитан. «Мне из отряда первого звонят». Он посмотрел на экран и сразу ответил на вызов. Кардиналов слушает. «Товарищ капитан». Послышался радостный голос одного из них. «Разрешите отправиться на задание, мы обменялись с другим отрядом, они на полигон пойдут вместо нас». «Конечно, разрешаю», — радостно воскликнул кардиналов и на этом завершил звонок. «Ну все, наконец-то что-то интересное. А теперь представь». Ирина оскалилась и, взмахнув рукой, оторвала кусок обшивки кабины пилота и бросила этот кусок на ногу художнику, отчего тот взвыл. Как-никак, весит он больше 300 килограмм и от его падения сломалась кость. «Представь, что тебе зажало ногу. Ха-хах», — расхохоталась она. «Зачем ты говоришь представить, если мне, и правда, зажало ногу?» — прокричал бедолага. «А это чтобы лучше представлялось», — оскалилась девушка. «Все, нога застряла и ты не можешь дотянуться до рычага раскрытия нижних заслонок. А они, так уж получилось», — она подошла к рычагу и дернула за него, так что самолет стал резко замедляться и крениться вниз. «Так уж вышло, что кто-то их раскрыл, и если не закроешь их, упадешь». Будто бы этого было мало, но вокруг, то и дело, гремели взрывы и сверкали вспышки. Но это уже вошло в привычку. На каждом виртуальном боевом вылете вся земля усыпана самыми разными системами противовоздушной обороны и сейчас не исключение. «А что я могу здесь сделать?» — возмутился художник. «Нога зажата, рычаг в другом конце кабины. Я не дотянусь до него. А ты думай, думай», — улыбнулась Ирина и кивнула на кресло пилота, где сбоку был размещен запас необходимого вооружения, в том числе пистолет, чтобы застрелиться, и нож-пила для выживания в сложных условиях после катапультирования. На самом деле, в кресле пилота есть еще немало полезных предметов, так как пилот катапультируется вместе с креслом, В него заложили богатый набор всего необходимого. Там и аптечка, и винтовка, и туристический набор. Все, что необходимо, даже запас еды и воды на несколько дней. Надеюсь, ты понял, что надо делать. Девушка подмигнула и растворилась в воздухе, оставив художника наедине со своими мыслями. Правда, долго думать он не стал. Все-таки самолет уже потерял высоту и до столкновения с землей осталось меньше минуты. Это если враг не попадет ракетой или не добьет окончательно левый двигатель, который и так дымится вот уже минут 10. А когда Ирина вернулась, она увидела бледное, но крайне довольное лицо своего ученика. Искусственный интеллект не сразу смог понять, что у бойца не хватает ноги. А затем он не мог понять, зачем было отрезать ногу, если задача заключалась совсем в другом. Вообще-то, ножом ты должен был поддеть защитный короб и закрыть заслонки, замкнув кабель, идущий на привод, задумчиво проговорила девушка. Но честно признаюсь, мне очень нравится ход твоих мыслей, потому задание засчитано. Картинка тут же сменилась и художник получил свою ногу обратно, оказавшись в кресле тяжелого грузового самолета. Разумеется, из 4 двигателей работали всего 1,5, да и то, не на полную мощность, и самолет стремительно сбрасывал высоту. «У тебя есть выбор», — радостно воскликнула Ирина. «Причем много вариантов. Или ты упадешь, или придумаешь, как починить двигатели на ходу, или придется сбросить ценный груз». Художник сразу положил руку на рычаг сброса, но девушка остановила его. «Ты думал, все будет настолько просто?» «Нет, легко не выйдет. Ведь если ты дернешь за этот рычаг, то вместе с грузом выпадет твой командир». «Хрусь». Художник дернул рычаг с такой силой, что вырвал его с корнями. Причем дернул в тот же миг, как получил уточняющую информацию. Тогда как Ирина еще некоторое время сидела и хлопала глазами, осознавая свою промашку. Цель задания была в том, чтобы заставить бойца погрузиться в муки сложного выбора, но в чем-то искусственный интеллект просчитался. Так, что-то пошло не по плану, почесала она затылок. Надо провести повторное сканирование. Ирина минут на 5 закрыла глаза и на ее лице появилась улыбка. «А-а, понятно. Боец, а ты ведь тоже не учел один момент?» «Да, и какой же?» Довольный собой художник уже выправил самолет и теперь спокойно направлялся к взлетно-посадочной полосе. «А если Константин выживет, что тогда будешь делать?» Ехидно ухмыльнулась Ирина, тогда как художник резко побледнел. «Во-во, я о том же». «Ладно, не пугай так», — выдохнул пилот. «Мы в виртуальной реальности, он не может явиться сюда». «Ты в этом так уверен?» — усмехнулась она, а у бедолаги задрожали руки. «Сразу предупрежу, если он вдруг явится сюда, на меня даже не надейся. Я просто сделаю вид, что зависла и не работаю, и буду так стоять, пока он не уйдет». «Как же хорошо», — протянул Игорь и чуть ли не закрыл глаза от удовольствия. «Но сейчас отвлекаться нельзя, все-таки они едут на снегоходах по лесу, а тут надо постоянно маневрировать. И не говори», — послышался блаженный голос Брага из динамиков в шлеме. Они мчались втроем в сторону указанных координат и получали неописуемое удовольствие от поездки. «Да, это боевое задание, тут опасно, и все в таком духе. Но лучше так, чем тренироваться с замотивированным берсерком. Тот не намного хуже Константина, и ведомый желанием снова использовать эвакуационную капсулу не по назначению, заставлял их выкладываться на все 200%. Они и не знали раньше, что могут двое суток бежать без остановки. Никто не может, а они, вот, могут. Причем во время боевых вылазок почему-то не так страшно. Враги стреляют куда реже, не избивают с такой жестокостью, не заставляют рыть руками траншеи в мерзлой земле. Враги вообще какие-то более гуманные, чем свои. По крайней мере, так кажется после тренировки. Всю дорогу улыбки не сходили с лиц бойцов. Для них это как легкая прогулка по зимнему лесу, где в итоге их ждет пикник. Никто не запрещает остановиться на середине пути и перекусить, насладиться тишиной или пением птиц. «О, медведь!» — указал Брак куда-то вдаль, и действительно, на соседнем холме обосновался Мишка. Косолапый старательно выдергивал деревья из земли и отбрасывал их в стороны, не обращая никакого внимания на расположившихся в километре от него людей. «А зачем он деревья щипает?» — удивился Синий. «Да избу, наверное, строить собрался?» Пожал плечами Игорь. «Тут вообще медведи странные какие-то». Вскоре они закончили чаепитие, погрузили сумки с провизией в снегоходы и продолжили путь. Но спустя полчаса Синий случайно сбил Новоса, что спрятался в сугробе. Затем Игорь влетел в еще одного, и в тот же миг из снега показался отряд из 20 человек. Новосы сидели в засаде и держали под прицелом дорогу, но они никак не ожидали, что в них начнут врезаться снегоходы, вылетевшие из леса. Никто такого не ожидал, но первыми в себя пришли бойцы из отряда Константина. Демон спрыгнул со своего транспорта и прямо на лету выхватил парные клинки. Он носился между опешившими новосами и впивался в их тела холодной сталью длинных загнутых ножей, тогда как остальные двое схватили штурмовые винтовки и, быстро нырнув за ближайшие укрытия, стали метко отстреливать одного противника за другим. Надолго сражение не затянулось, и уже спустя пару минут все звуки стихли. «Может, надо было пленных из этого отряда собрать?» – задумался Игорь. «Нет, в задании четко указано, что нам надо два пленных из определенного отряда», – не согласился с ним Синий. «Может, они владеют какой-то особой информацией?» «Да я же не против», – пожал плечами Игорь. «Чем дольше будем возиться тут, тем дольше не вернемся на тренировку. Так что давайте собирать трофеи. Я для этого специально дополнительные сани взял». Бойцы принялись выискивать на поляне все, что только может представлять ценность. Раздели новосов, взяли их жетоны и аккуратно сложили тела. Трупы им ни к чему, а вот жетоны пригодятся для отсчета перед начальством. Около часа занял сбор трофеев, и затем они продолжили неспешный путь к указанным в задании координатам. Правда, совсем скоро снова пришлось притормозить и посовещаться, ведь впереди расположилось минное поле. «Объезд займет часов 5», — скривился Игорь. «И тогда может не хватить заряда аккумуляторов на обратную дорогу. Никак не могу понять, почему они всегда выдают топливо или аккумуляторы впритык», — выругался Брак. «Они выдают с запасом, но никто не рассчитывает, что наш вес по пути увеличится втрое», — хохотнул Игорь и указал на сани у себя за спиной, груженные винтовками, броней и прочим хламом. «Но это весит не втрое больше, чем мы. Так мы еще не добрались до конечной точки. А еще, учитывай пленных, ты ведь не думаешь, что мы возьмем всего двоих? Ладно, давайте срежем путь по минному полю», – перебил их Синий. «Я поеду первым, а вы за мной, на безопасном расстоянии. В крайнем случае меня потом Константин снова призовет, это не проблема». Никто спорить не стал, ведь вариант, и правда, рабочий. Тем более, что далеко не каждая мина сможет сразить демона, а некоторые и вовсе даже урона не нанесут. Таким образом удалось сократить путь на несколько часов, а из минусов потеряли один снегоход. Синий при этом не пострадал, по крайней мере, физически. А вот моральный ущерб был нанесен серьезный, ведь ему еще придется отчитываться за сломанную технику перед прапором. И вот, спустя какое-то время бойцы остановились и принялись прятать свой транспорт под маскировочную сетку. Все-таки до цели осталось всего около 2 километров, и подобраться к ней надо незаметно. В противном случае пленных взять будет крайне проблематично, ведь, по данным разведки, там прямо сейчас новосы возводят укрепления. Впрочем, так и оказалось. Разве что разведка сообщала, что укрепления только начали возводить, а на деле вышло немного иначе. Несколько укрепленных землянок уже готовы, и из миниатюрных бойниц торчат стволы пулеметов. Тогда как остальные новосы продолжают раскопки и возведение все новых землянок-бункеров. Зачем все это? Вот чтобы ответить на этот вопрос, и нужно добыть пленных. И как это штурмовать втроем? Игорь задал вопрос, который волновал сразу всех. «Да никак», — помотал головой Брак. «Согласен, к удивлению остальных, Синий не стал спорить и рваться в бой. Нас срежут пулеметами сразу, даже пытаться не стоит. И если один бункер захватим, то во второй уже не прорвемся. Надо нападать сразу со всех сторон». «Втроем, ага», — усмехнулся Игорь. «Ну, не обязательно», — замялся демон. «Все-таки противников штук 30, и они на более выгодных позициях. Я бы на вашем месте позвал бесов, если честно». «В смысле, позвать?» — удивились двое. «Нет, тебя звать мы умеем. У Брага есть еще один свиток, и кого-то можно вытянуть из него. Но откуда бесов-то взять? Так позвоните Константину, спросите. Если он даст добро, все покажу и организую», — пожал плечами демон. Бойцы не стали спорить и поползли на ближайший холм, где им удалось поймать сигнал связи. И получив такую возможность, Игорь сразу отправил сообщение командиру, спрашивая разрешение на призыв бесов и объясняя тяжесть их положения. «О, привет, парни», — ответил Константин. «Вы там как? А я в плену, если что. И насчет задания, берите, конечно, 25 бесов будет достаточно». «Так, ну, ответ у нас есть», — заключил Игорь. «Но я все равно не понимаю, Чем это может нам помочь? А все просто, усмехнулся Синий. Приложите руки к земле вот здесь и здесь. Он четко указал место. И все, просто ждите. Они некоторое время смотрели на демона, как на идиота, но ради эксперимента все же решили прислушаться. И каково же было их удивление, когда на снегу начала, сама по себе, появляться пентаграмма, сотканная из сложных светящихся цепочек магических символов. «Ну как?» – удивился Брак. «Я и не думал, что демонология – это настолько просто. Значит, мы теперь демонологи», – обрадовался Игорь. «Идиоты вы, а не демонологи», – хлопнул себя по лбу Синий. «Константин в ваши руки заложил специальную печать черчения. Там же он оставил необходимое количество энергии, как раз на такой случай». Тем временем пентаграмма окончательно сформировалась и над ней вспыхнул вихрь бушующего инфернального огня, а следом из пламени стали выходить растерянные бесы. Правда, вскоре они посмотрели на тех, кто призвал их и сразу начали выказывать свое недовольство. «Ну вы совсем больные, конечно, теперь мы заберем ваши души». Это лишь малая часть из того, что они успели сказать за пару минут, и единственная цензурная часть – в остальном на бойцов обрушился шквал отборного мата. «Придурки, вы лучше на их печати посмотрите», снова закрыл лицо ладонями Синий. «Видите, чья метка на них стоит? Ау!» На несколько секунд бесы затихли. «И чем же мы обязаны столь уважаемым господам? Сразу хочу отметить, кто как обзывается, тот так и называется», поднял палец старший из них. «И все нехорошие слова, которые мы успели высказать, относятся исключительно к нам, и вас совершенно не касаются». Цензура включилась в ту же секунду, стоило Синему обратить внимание бесов на метки. Плюс, ни у кого больше не было никаких вопросов. Все просто молча слушали приказ и отправлялись его выполнять. Поэтому не возникло никаких проблем. Бесстрашные бесы были только рады умереть по приказу своих новых господ, они рвались в бой, невзирая на любые опасности. Пролезали через бойницы и вгрызались в глотки пулеметчиков, разбрасывали гранаты и подрывали себя вместе с остальными. Ну и разумеется, пытались взять как можно больше пленных, попросту отбирая у перепуганных новосов оружие и убегая с ним прочь. Операция заняла всего около получаса, и по итогу, да, удалось взять всего двух пленников. Бесы очень старались, но получалось у них так себе, потому эту задачу на себя взяли Игорь и Синий. Возвращались они целой колонной. Первым шел грузовой вездеход, в кузов которого были сложены несколько снегоходов, связанные пленники и еще целая гора всякого хлама, а следом еще два вездехода, но поменьше. Они выступали в качестве прикрытия, но забрали их исключительно, чтобы сдать в качестве трофеев. Брак отправился сразу в штаб, чтобы сдать пленных, Синий пошел к прапору, чтобы лично вымолить у него прощение за поврежденный снегоход, а Игорь закурил и остался стоять на улице, наслаждаясь последними часами тишины и покоя. Он стоял недалеко от лазарета и потому увидел, как к главному входу подъехало несколько машин скорой помощи, а выгрузили оттуда тех самых новобранцев, что должны были заняться выполнением задания, но с радостью обменяли его на возможность потренироваться с берсерком. Выглядели они откровенно так себе, на что Игорь лишь усмехнулся. И вот, спустя час отряд первого собрался в комнате. Никто не хотел ничего говорить, и бойцы просто наслаждались тишиной. Но в какой-то момент тело Брага забилось мелкой дрожью, а сам он резко побледнел. «Ты чего?» – перепугались сослуживцы. «Братцы», – стуча зубами, – процедил тот. «Я чего подумал-то? До меня только что дошло. Мы ведь становимся такими, как он». Я долго размышлял на эту тему, взвешивал все за и против, и в итоге пришел к заключению, что мне седаны не нравятся. В багажнике не только тесно, но и как-то холодно, и это явная недоработка производителя. Впрочем, ладно, грех жаловаться. Расположился я вполне комфортно, никто не мешает пользоваться телефоном и не отвлекает разговорами. А еще со мной сидит Рэмбо и развлекает как может, разве что песни не поет. Ехать пришлось часа три, и это хорошо. Не придется потом долго добираться до города. Ну и вскоре машина остановилась. Из нее вышли какие-то люди и спустя пару минут открыли багажник. «Хорошо ты его приложил», — усмехнулся один из них, толкнув меня прикладом автомата. «Я же специально ослабил сознание, чтобы все выглядело реалистичнее. Думаю, он еще часа два так пролежит», — спокойно ответил второй, — «если не дольше». «Ладно, давай тащить его, а то начальство ждет». Меня вытащили из багажника и поначалу один из них взвалил меня на плечо, но его хватило буквально на пару минут, после чего он устало вздохнул и положил меня на землю. «Слушай, какой-то он тяжелый, давай вместе, стареешь, дружище, надо тебе прекращать налегать на жирное», усмехнулся второй. «Ты мою Изольду не трогай, а то опять по зубам получишь», рыкнул тот. «Я про еду говорил, придурок», расхохотался его товарищ. «Теперь они потащили меня вдвоем, но все равно каждые 20 метров им приходилось останавливаться на передышку. Все это время мужики сетовали на то, что я, и правда, какой-то аномально тяжелый, а я просто в качестве эксперимента приказывал одному бесу за другим садиться на меня сверху. Так, к концу пути уже была целая пирамида из бесов, но бедолаги все равно каким-то образом смогли меня дотащить. Я даже не знаю, что нужно жрать, чтобы столько весить», выдохнул один из бойцов и закрыл дверь комнаты, в которую меня небрежно забросили минуту назад. Они продолжили общаться на тему того, как неудобно было меня нести, и их голоса постепенно удалялись, а я так и остался лежать на холодном полу в камере метр на метр. «Ну что, вроде бы я точно на месте». Пару минут посидел и послушал, что происходит снаружи, и, убедившись, что там никого нет, спокойно поднялся со своего места. «А ты чего встал?» — кивнул бесу-взломщику. «Я тебе не за отдых плачу». «Так я все, хозяин», — пожал тот плечами. «Просто снаружи был шпингалет, я с ним быстро справился. Да уж, можно было использовать Рэмбо, он бы тоже справился с такой задачей, и куда дешевле. Ладно, нет смысла расстраиваться из-за пустых трат, ведь впереди меня ждет увлекательное приключение». Вышел из камеры и посмотрел по сторонам. Они налево пошли, будто бы прочитал мои мысли взломщик. «Вон туда», потом свернули еще раз налево. «Ага, хорошо», кивнул ему и отправился вслед за своими похитителями. «Как-никак, надо посмотреть, немного погулять и хорошенько изучить это место, а потом почти всех убить, разумеется». В цеху по переработке пластика было довольно шумно, потому собравшимся приходилось повышать голос, чтобы общаться между собой. Так что совсем скоро старший приказал остановить конвейер, и рабочие тоже стали подтягиваться ближе, чтобы поучаствовать в обсуждении. Все-таки только что двое сослуживцев вернулись со сложнейшего задания и блестяще выполнили его. Пусть им и помогал в этом самый настоящий негатор. То, что работяги слушают эти разговоры, никого не смущало, ведь этот завод лишь прикрытие. Все сотрудники здесь из Новой Империи, и они действительно перерабатывают пластик только для того, чтобы их не раскрыли. Зато отсюда очень удобно вести свою диверсионную деятельность. Есть обширные подвалы со множеством небольших темных комнат. Тут можно пытать похищенных, уничтожать тела, прятать тех, кто попал под внимание полиции или разведки. «Но что дальше-то?» — уточнил один из похитителей. «Зависит от того, был ли за вами хвост или нет», — задумчиво проговорил командир. «Да не было хвоста. Мы несколько раз проверили и везли самыми глухими путями. Так что задание выполнено идеально», — воскликнул он. «По-хорошему, отправить бы его в Новую Империю», — предложил один из собравшихся. «Вот тогда ему будет весело. Мы и тут повеселить его можем», — усмехнулся другой. «Вести слишком рискованно, а здесь можно точно так же допросить и вытянуть все тайны». Мужчины одобрительно загудели, все-таки тайну этого человека должно быть предостаточно. Как-никак, похищенный буквально недавно посещал склад вооружения и лично делал заказ для подготовки к секретной масштабной операции против Новой Империи. «Жирный улов, конечно», — довольно улыбался один из оперативников. «Молодцы, мужики, завидую белой завистью вашей удачи. Мы из этого ублюдка немало информации вытянем, это я вам обещаю, а потом ликвидируем его». «Да», — уточнил кто-то из бойцов, — «ликвидируем, но перед этим моим ученикам надо будет потренироваться», — помотал головой тот. «Посмотрю, на что хватит их воображения. Я предлагаю вырвать ему все ногти», — выкрикнул кто-то из толпы, и старший палач одобрительно закивал головой. «Да, неплохая мысль, сделаем это обязательно, а потом зубы. Тоже неплохо, согласен с тобой», — улыбнулся мужчина. «А как вам идея обливать его кипящим маслом и при этом лечить магией? Тогда он точно все расскажет». «Слушай, а ты откуда такой больной взялся?» Палач стал всматриваться в толпу собравшихся, пытаясь найти того, кто это все говорит. «Не помню, чтобы у меня были такие талантливые ученики. Избить и топить в кислоте, а на раны сыпать соль», — продолжил выкрикивать свои предложения идеальный ученик, и толпа вторила ему, так как каждому нравились его идеи. «Ты прекрасен», — утер скупую слезу палач. «А еще лучше, только слушайте внимательно», — продолжил тот, и все разом стихли, приготовившись внимать слову гения, а еще лучше напоить его вином и дать ему столько золота, сколько он сможет унести. «Да!» — взревела толпа. «Стоп!» — кто-то из них все-таки пришел в себя, услышав в этих словах явно не то, что ожидалось. «Погоди!» — толпа расступилась, и только сейчас все посмотрели на гения пыток. Похититель посмотрел на него, немного подумал. И снова посмотрел. «А ты что тут делаешь? Ну так вы меня не покормили, вот я и пришел. А где тут столовая, кстати?» Глава 2. «Да прекратите вы!» — возмущенно кричал я, убегая от очередного психа с автоматом. «Я же свой, завязывайте. Хватит стрелять, какие-то они агрессивные. Обернулись на меня и как начали стрелять, так до сих пор не могут остановиться. Все вокруг взрывается, везде свистят пули. Новосы перекрикиваются между собой и отправляют в мой адрес самые нелестные слова. У меня ведь даже форма с бейджиком есть. Решил я использовать свой последний неоспоримый аргумент. И вообще, я, между прочим, старший технолог, а это не пустой звук. Как мы с вами после такого будем пластик перерабатывать? Этот урод Димку убил. Ловите его! — прокричал кто-то из них. Видимо, предыдущего старшего технолога на этом заводе звали Дмитрием. Но ведь это было раньше. Теперь эту должность занимает Константин. Еще некоторое время я носился по производственным помещениям и пытался выстроить хоть какой-то диалог. Все же изначально в мои планы входило немного поговорить с ними, понять, чего они тут делают, и каким образом им удалось захватить целый завод. А еще хотелось поинтересоваться, какую прибыль может приносить такая деятельность. Как-никак, а переработка пластика полезна для экологии, и выходит, что эти новосы приносят пользу империи. Вдруг для них еще не все потеряно? Брать живьем, обязательно! — крикнул их командир, но в следующий миг рядом со мной взорвался снаряд гранатомета. Недалеко от меня стоял станок, и его разнесло на мелкие куски, тогда как меня отбросило и впечатало в стену. «Это, по-вашему, живьем?» — возмутился я. «Правда, пришлось немного ускориться, ведь гранатометчик как раз перезарядился и собрался пальнуть еще раз. Пока носился вокруг и изредка раздавал мощные оплеухи каждому встреченному на моем пути работяге, предлагал им все-таки решить вопрос мирным путем и не делать глупостей. У вас все еще есть шанс остановиться и спокойно поговорить. Разумеется, перед этим сложив оружие, в очередной раз повторил им, но они почему-то не слушали, так и продолжали носиться за мной и палить из всех стволов. Можете даже начать работать на меня, я буду платить вам, а вы поставлять мне информацию. Соцпакет, оплачиваемый отпуск, пенсия, и от себя добавлю, что вас не будут обижать демоны». Задумался на пару минут и решил, что реализовать такое будет слишком трудно. Ну ладно, демоны обижать будут, но совсем редко. Он направляется в восточное крыло. Вместо того, чтобы согласиться на такие прекрасные условия, кто-то из них взял и рассказал остальным о моем местоположении. А мне снова пришлось немного побегать, ведь сюда направились десятки вооруженных бойцов. Проблема в том, что они не только вооружены, но и довольно опасны. Как-никак, для такой операции отбирали далеко не самых слабых бойцов, и это видно сразу. «У вас осталось меньше минут», — предупредил их в последний раз. «Затем придет мое войско, и пути назад уже не будет. Пленных они брать не умеют, уж поверьте». Нет, даже последнему предупреждению они не придали никакого значения. Так и продолжили стрелять в мою сторону, но ровно до тех пор, пока все двери в здании не раскрылись настежь и внутрь не повалили полчища вооруженных бесов. Они заполонили собой все внутри и сразу открыли беспорядочный огонь. Причем настолько беспорядочный, что мне пришлось даже спрятаться. Новосы по мне не попадали, а вот бесы засадили пару пуль в ногу. Он демонолог. Информация подтверждена, его класс невероятно высок. Живым не брать. Заверещали бойцы и стали отстреливаться от бесов. Перестрелка длилась около получаса, и все это время я спокойно сидел в подсобке, лишь изредка выглядывая в общий производственный зал, где и происходило все действо. Но, увы, победителями из этой схватки вышли новосы. Да, у них были некоторые потери, но опытные оперативники обращаются с оружием куда лучше, чем бесы, и потому в перестрелке у рогатых шансов практически не было. «Не помогут тебе твои низкопробные демоны». Из укрытия вышел командир новосов и посмотрел на меня. Я как раз стоял в дверях подсобки и наблюдал за ними, так что обнаружить меня не составило труда. «Ну, если низкопробные не помогут, давайте попробуем других», — пожал я плечами и ударил ладонью по стене, активируя очередную цепочку пентаграмм. Не просто так я здесь бегал все это время. На моем пути тут и там появлялись незаметные пентаграммы, объединенные связующей цепочкой, что вела как раз в это подсобное помещение. Так что мне осталось только влить достаточное количество энергии, и по всей территории завода стали появляться вспышки инфернального огня, из которых тут же начали выходить крупные мускулистые демоны в доспехах и с двуручными мечами. Кто-то мог бы сказать, что орудовать двуручными мечами в помещении неудобно, да и против огнестрельного оружия такие клинки явно не лучший выбор. Но так скажут лишь те, кто не встречался с демонами Доппельзильднерами. И да, все верно, я не вызывал их раньше как раз из-за того, что попросту не получалось выговорить это слово. Сейчас же пришлось, так как призыв демонов с двуручными мечами стоит относительно дешево. Их мало кто призывает, вот им и приходится снижать цены на свои услуги. Демоны сразу бросились в бой и доказали, что двуручный меч в помещении – это совершенно не помеха. Все-таки такой клинок легко прорубает даже стены и станки, за которыми укрывались навасы. Да и самих навасов мечи тоже прорубают прекрасно. Все, я готов сдаться. Один из противников наконец прозрел и завопил на всю округу, выбежав из-за станка и направившись в мою сторону. «Не надо меня убивать, я буду работать на тебя, все расскажу, а предложение уже не актуально», — развел я руками. «Так что не надо мне информации, сам все узнаю». ГМ. Кувалдин некоторое время сидел и смотрел в экран своего телефона. Шла минута за минутой, а в комнате висела звенящая тишина. Просто подчиненные нечасто видят на лице командира такое смятение. Он сидел, перечитывал сообщения раз за разом и постоянно хмурился. Иногда мотал головой, потирал глаза и снова вчитывался в строки, пытаясь поверить в происходящее. Но получалось у него откровенно паршиво. «Господин Кувалдин, все нормально?» — поинтересовался один из офицеров разведки. «Я бы не был в этом так уверен», — задумчиво проговорил начальник и снова вчитался в строки сообщения. «Просто мне Константин написал и сказал, что его похитили. Значит, надо срочно поднять личный состав по боевой тревоге», — воскликнули бойцы. «По идее да, но…» — он снова помотал головой. В конце сообщения он пишет, что у него все хорошо и помощь никакая не требуется, а сообщил о похищении только из вежливости. В этот момент пришло еще одно сообщение, и мужчина снова завис, уставившись в экран. Так и сидел несколько минут, не в силах оторвать взгляд или как-то прокомментировать увиденное. «Так что нам делать?» — не выдержал кто-то из собравшихся. «Да я по глупости спросил, насколько у него все хорошо», — растерянно проговорил начальник разведки. «А он фотографию прислал». Кувалдин продемонстрировал остальным экран телефона, где была открыта фотография, сделанная Константином. Там он сам сидит на складном стульчике, а вокруг разбросаны горы окровавленных тел, в руке коктейль с зонтиком и кусочками фруктов, сам он в чистой одежде, и по увиденному никак не скажешь, что его кто-то похитил, скорее, наоборот. А еще он адрес скинул. Еще некоторое время мужчины так и стояли в комнате, разглядывая фотографию и пытаясь поверить в происходящее. Но вскоре они начали приходить в себя и решили наконец проверить, как там дела у Константина. Ведь он не просто так дал адрес. В воздух взмыли десятки боевых и транспортных вертолетов, а по земле в сторону завода рванула колонна тяжелой бронетехники. Сам же Кувалдин, вместе с несколькими офицерами, отправился туда на скоростном самолете с вертикальным взлетом, и уже спустя минут 15 был на месте. На самом деле, не так все хорошо, как я сказал. Стоило разведчикам войти в здание, как послышался недовольный голос Константина. «Что тут произошло?» Кувалдин смотрел по сторонам и не понимал, откуда здесь столько трупов. На фото было куда меньше, остальные попросту не попали в кадр. «Честно, я не виноват», — поднял руки Константин. «Представляете, они похитили меня и отказались даже покормить. Так что ставлю им 3 балла из 5, не больше. В следующий раз дважды подумаю, стоит ли мне отправляться к ним в плен. Вот никакого сервиса, совершенно». Кувалдин прилетел сюда, чтобы получить ответы на свои вопросы. Но вместо этого количество вопросов лишь возросло, и с каждой минутой их становилось только больше, ведь оперативники уже начали изучать здание и находить много интересного и странного. «Господин Кувалдин, я уже сделал все необходимые фото, но с отчетом затрудняюсь», — к начальнику разведки подошел один из оперативников. «Хотел с вами посоветоваться. Что не так? Просто в одном из трупов застрял двуручный меч, и я не могу понять, Откуда он тут мог взяться? Скривился он. Да это же завод, чего тут только не найдешь. Попытался как-то оправдаться Константин. Лежал тут на полке, пришлось использовать по назначению. Кувалдин не обратил на эти слова никакого внимания. Вопросов и так предостаточно, и ему лично придется составлять окончательный отчет. А как это сделать, мужчина пока откровенно не понимает. Тем более, что доклады не прекращались. Кто-то заявил, что два элитных бойца Новой Империи были убиты канцелярским ножом, другого забили до смерти степлером. Убивали всем, чем попало, и очень сложно поверить, что это сделал один человек. Хотя теперь поверить сложнее в том, что это вообще человек, а не какой-то мутант. Вы говорили, что парень талантливый, задумчиво проговорил офицер разведки. Но, что за чудовище вы нашли? И как вы убедили его командование вот так отдать это чудовище на целый месяц? Да просто попросил, замялся Кувалдин. Прошу прощения, если лезу не в свое дело, но очень уж любопытно. Подключился к разговору еще один. Но какую услугу в ответ нам придется оказать его командованию? Не думаю, что нам дали его бесплатно. Кувалдин и сам уже задумался об этом. Да, генерал Лежаков отзывался о Константине как о талантливом бойце, но чтобы настолько, он явно скромничал. Ведь провернуть такую операцию в одиночку, это не просто феерично, это что-то за гранью понимания. И теперь мужчина крепко задумался, как бы его использовать еще. Ведь этот человек явно создан не для рядовых скучных заданий, а значит, надо придумать что-то особенное. Не понимаю, чему они так удивлялись. Ладно, с двуручным мечом я промахнулся, правда. Но кто бы мог подумать, что один из демонов будет так торопиться, что потеряет свое оружие. Обычно рогатые очень внимательно следят за своим имуществом, ведь чтобы купить такой меч, надо скопить немало энергии или золота. Просто так тебе никто не подарит оружие, особенно в демоническом мире. А в остальном, вроде бы все нормально. Как раз специально заставлял бесов добивать новосов, чем попало, чтобы не вызывать подозрений. Хотя запихнуть бедного диверсанта в измельчитель для пластика было явно лишним. После этого разведчики как-то странно на меня косились. После короткого опроса меня посадили в машину и отвезли прямо ко входу в отель. Но сперва я решил заняться делом и отправился в парк, чтобы начертить там пару пентаграмм и расплатиться по долгам с демонами. Рымбо прислал фотографию очень грустного демона, который забыл в этом мире свой меч. Сидит весь такой понурый на пеньке, грустит, уныло смотрит куда-то перед собой и чуть ли не плачет. Жалко бедолагу, но ничего, сейчас сделаю ему перевод энергии и оплачу новый меч. Но добраться до парка я так и не успел. Стоило мне перейти дорогу и свернуть за угол, как рядом с визгом остановился микроавтобус, и выскочившие оттуда люди в масках буквально за пару мгновений затолкали меня внутрь, после чего машина сорвалась с места. А вот этого я даже не планировал. Даже удивительно, какая часть местного населения, на самом деле, новосы. Но мне почему-то начинает казаться, что явно большая часть. Что ж, скоро узнаю, чего надо этим людям, и очень надеюсь, что у этих похитителей сервис будет не на троечку, а хотя бы на 4 балла. Машина стремительно мчалась по городским улицам, то и дело поворачивая на каждом перекрестке, чтобы запутать следы. А я сидел между двумя плотными коренастыми мужиками. Напротив, лицом ко мне, сидели еще три таких же здоровяка и все, кроме одного, в черных масках. Тот, который решил не скрывать свое лицо, сидел и пристально смотрел мне в глаза. На вид ему лет 60, и по габаритам он примерно такой же, как и остальные. Непонятно, как этот микроавтобус вообще выдерживает этих товарищей. Сильные ребята, сразу чувствуется, и при этом одаренные. Таких просто так не сломаешь, масса не позволит. Мужики, я, конечно, все понимаю, посмотрел на угрюмых молодцев. Но два раза за вечер, совсем намеков не понимаете? Да, может, давайте не будем ругаться, что ли? А то я только руки отмыл, не увидел в их глазах хоть какого-то отклика и вздохнул. Ну ладно, если так хотите, могу и подыграть. Ты лучше успокойся, спокойно проговорил мужчина без маски. Нам просто поговорить нужно, и все. Охранники на это почему-то усмехнулись. А если я вдруг не хочу сейчас ни с кем говорить, поинтересовался я. Вы ведь даже не спросили. В ответ на мои слова один из охранников достал из-за пазухи пистолет и подмигнул мне. Смотри, что у меня есть. Теперь понял, что спрашивать тебя было не обязательно. Усмехнулся он. А у меня вот, что есть. Достал из нагрудного кармана гранату. Эй, Они выпучили глаза и вжались в кресло. «А ну отдай, не дури, парень, тогда пистолет тоже куда-нибудь положите, желательно подальше». Выдвинул я свои условия, и спорить со мной никто не рискнул, так как держал я гранату за кольцо. Они сразу засуетились и предложили сложить гранату и пистолет в специальный отсек для шампанского, что расположен между сиденьями. Но стоило ящику закрыться, как в руках того же охранника появился нож. «Ну что, ты думал, у меня больше ничего нет?» – оскалился он. Тогда как я вздохнул и достал еще одну гранату из того же кармана, хотя в нем и одна не могла поместиться. «Да откуда ты их берешь? Мы же тебя обыскали!» – возмутился он. Меня снова вежливо попросили сдать гранату, а у охранника отобрали нож и сложили все это туда же. Но этот идиот решил идти до победного и вместо ножа достал кастет. «А теперь что скажешь? Аргументы почти закончились. Если честно, развел я руками. Остался только этот». Достал из кармана фотографию и показал ее охраннику. А там какой-то мужик в балаклаве и в розовой пачке, а рядом с ним много других усатых мужиков, сидят и хлопают в ладоши. И вроде бы непонятно, кто там в балаклаве отплясывает, но по форме, да и татуировке на запястье можно понять, что это именно тот охранник с кастетом. Остальные сразу повернулись и удивленно уставились на своего товарища, а тот даже не знал, чего ответить. Ведь даже если это подделка, лучше просто промолчать, чем начать доказывать что-либо. Так хотя бы меньше подозрений будет, а там, глядишь, все забудут об инциденте. «Так, хватит», — нахмурился, едва сдерживая свой смех, мужчина без маски. «Тебе, правда, ни о чем волноваться, это обычный разговор». «Да я не против», — возмутился я. «Вы просто сами руки не распускайте, и все будет прекрасно. А вот этому лысому я вообще теперь не доверяю», — кивнул на особо агрессивного охранника, который угрожал мне все это время. «Честно говоря, мое доверие к нему тоже чуть пониже стало после этой фотки», — признался другой охранник. «Конечно, никто ему теперь не доверяет, а я ни капли не жалею, что взял в свой доминион на довольствие демонического художника. Рисует быстро, качественно, и от фотографии не отличить. Ладно, допустим, вы посадили меня к себе в машину просто чтобы поговорить», — кивнул я. «Тогда возникает закономерный вопрос. А вы кто вообще? Кто мы? Это не имеет для тебя никакого значения», — усмехнулся мужик. «А вот что действительно важно, так это произошедшее сегодня». Он выждал несколько секунд, давая мне возможность самостоятельно вспомнить, что сегодня было. Может, ему не понравилось, что я убил несколько десятков новосов, или что призвал демонов с двуручными мечами. «Не могу сказать, что такого больше не повторится», — сразу честно предупредил его. «Но в чем, собственно, дело? Я о той ситуации в ресторане. Некрасиво ты поступил, Константин. Ну, поругались, такое бывает, и это абсолютно нормально. Но зачем сразу уходить? Дело ведь молодое, ну вспылили немного. Так что не дури, парень». Он порылся в ящике и выудил оттуда пышный букет цветов. «Вот, держи. А теперь иди и подари этот букет Екатерине. И извиниться не забудь». На этом машина резко остановилась, и меня буквально вытолкали из раскрывшейся боковой двери прямо у парадного входа в отель. Удивился ли я? ГМ. Степень удивления описать без мата крайне проблематично, потому не стану отвечать себе на этот вопрос. Кто это вообще такие? Ладно, неважно, кто это. Явно не новосы. Но зачем они мне цветы дали? И какая им разница, поссорились мы с Катей или нет? Постоял при входе несколько минут, подышал свежим воздухом и попытался осознать произошедшее. Но так как осознавать подобное бесполезно, просто плюнул на все и отправился в свой номер. А там Катюша получила свой букет, отчего удивилась не меньше моего. А я получил множество вопросов, причем не только насчет первого похищения, но и насчет того, зачем я принес этот букет. Так, до самого утра мы сидели, попивали чай и общались, а ближе к рассвету на мой телефон пришло сообщение, где Кувалдин коротко отметил окончание задания. «Группа диверсантов полностью ликвидирована, и я перехожу обратно под командование Кардиналова. Ну и хорошо, в гостях весело, но дома лучше. Тем более, там мои бойцы не вылезают из тренировок, ходят на сложные задания и вообще, очень стараются. Как вернусь, надо будет устроить им хоть какой-то отдых, выдать отпуска и отправить покутить в городе. Хотя бы денек им надо перевести дух, а затем снова будем ходить на интересные задания и продолжать свое развитие». На радостях мы быстро собрали вещи, переоделись в походную форму и уже совсем скоро направились к вокзалу. А там нас уже ждал сам Кувалдин со своими подчиненными. «Не смог отпустить тебя просто так», — усмехнулся он и протянул мне черный футляр. «Держи, заслужил. Это медаль в награду за блестящее выполнение сложнейшей миссии. И далеко не каждый поймет, что это на самом деле медаль. Спасибо», — искренне поблагодарил его. Слышал про подобные награды и уже давно интересно было хотя бы посмотреть на одну из таких. «И еще, если хочешь, могу выдать тебе недельный отпуск. Как на это смотришь?» – предложил Кувалдин, но я сразу замотал головой. «Спасибо, конечно, но вынужден отказаться. Как я могу уйти в отпуск без своих бойцов? Они там все это время стараются, постоянно ходят на полигон, выполняют задания. Уверен, прямо сейчас они полным составом тратят последние свои силы лишь для того, чтобы стать хоть капельку сильнее. Так что нет, хочу поскорее вернуться к ним и для них устроить настоящий отдых». Бойцы прямо на ходу спрыгнули с танка и начали прицельную стрельбу по движущимся мишеням. В башне остался Брак, и он начал отрабатывать из пушки по импровизированной цели в виде сожженного бронетранспортера где-то в километре отсюда. Тогда как Игорь и Синий, утопая по колено в грязи, прорывались вперед и срезали короткими очередями появляющиеся тут и там мишени, что со звоном падали от каждого попадания по ним. «Мужики!» — крикнул Берсерк. «Ну хорош уже! Сколько можно? Хватит!» Он размахивал руками и бежал вслед за обезумевшими бойцами, так что им пришлось на некоторое время тренировку прервать. Грязные, мокрые, с мешками под глазами и без малейшей тяги к жизни в глазах, они повернули свои безжизненные взгляды на Берсерка. «Нет, сержант, нам было приказано тренироваться», — ответил Игорь. «А значит, мы будем тренироваться, чего бы нам это ни стоило. Мужики, ну идите уже отдохните. Только с задания вернулись ведь». Он попытался их остановить, хотя сам должен был заставлять тренироваться. «Все хорошо в меру, и тренировки тоже. Не надо себя так перегружать. У меня плохое предчувствие», — помотал головой Игорь. «Да, у меня тоже», — согласился с ним Синий. «Нужно больше тренироваться». «Ну, думайте сами», — махнул рукой Берсерк, «но я вас предупредил. Иногда отдыхать нужно, и это обязательно». Бойцы собрались вернуться к тренировкам, но в этот момент Игорю пришло сообщение. Художник отписался, что его обучение завершено, и это заставило его изменить решение. «А может, он и прав. Может, стоит передохнуть?» — предложил Брак. «Совсем немножко. Разве что сделать перерыв часа на три», — задумался Игорь. «Помыться, часик поспать, и снова на тренировку. Берсерк, а у тебя есть, с чем мы еще не тренировались?» «Конечно, как раз за три часа подготовлю новые минометные и зенитные системы», — обрадовался сержант. «Как вернетесь, сразу примитесь за отстрел воздушных целей и посмотрите, как теперь можно точно наводить мины. Тогда так и поступим», — согласились бойцы. «Сейчас мы быстро на базу, и тогда продолжим с новыми силами». Совсем скоро они вернулись в расположение части и сразу направились к казармам. Еще по пути встретились с художником, что выглядел даже хуже, чем они. «А ты чего так рано?» – удивились бойцы. «Говорили же, что обучение ровно месяц». «Да Ирина отпустила», – отмахнулся он. «Какая еще Ирина? Лучше вам не знать, мужики. Лучше не знать», – обреченно проговорил художник. «Мы с ней договорились, что иногда я буду захаживать, но пока что меня больше нечему учить». «Ну ладно», — кивнул Игорь и замер. «А это что такое?» Он остановился и с удивлением увидел, как прямо на плацу расположилось множество палаток с прозрачными стенками из пленки. Сразу стало интересно, потому они решили подойти, поинтересоваться. И навстречу им вышла женщина лет 40. Она улыбнулась и указала рукой, чтобы они подходили поближе. «Заинтересовались?» «Да», — заулыбалась она. «Ну да, военный объект все-таки. А вы тут непонятно чем занимаетесь», — нахмурились они. «Хотя понятно, чем тут занимаются, ведь через прозрачные стенки прекрасно видно, как бойцам делают массаж. Это для поднятия морального духа», — воскликнула женщина. «Ну так что, массаж хотите?» «Увы, но времени у нас нет», — вздохнул Игорь и собрался отправиться в казармы. «Но полтора часа массажа еще никогда никому не вредило. Тем более я вижу, что вы после изнурительных тренировок», — лукаво прищурилась та. «Тебе не понять, гражданская», — отмахнулись бойцы. «Я вообще-то майор, и отвечаю за боевой дух солдат», — нахмурилась женщина, а солдаты сразу вытянулись по струнке. «Это инновация от самого батюшки императора». «А, ну если от императора, за полтора часа ведь ничего не случится, Да, остальные закивали, и решение было принято окончательно, так что бойцы быстро сходили в душ, переоделись в чистое и уже совсем скоро лежали на столах, постановая от удовольствия. «Мужики, как же это хорошо, какой же это восторг!» – простонал Игорь. «Да», – протянул Синий, – «давно такого не ощущал, брак едва сдерживал эмоции, а теперь можете присесть, мы помассируем вам ноги», – проворковали миловидные массажистки, и солдаты послушно уселись в специальных креслах. «Ноги – это хорошо, ноги – это важно, это отлично, ведь наши ноги много чего терпят, да». «Кстати, ваши коктейли готовы», – вспомнила одна из девушек и вскоре раздала бойцам заказанные ими безалкогольные напитки. «Вам с кокосом, как и заказывали, вам с манго, вам с ананасом». Бойцы растянулись в креслах, сделали большой глоток и закрыли глаза от удовольствия. «Ох, ха-ха-ха», – выдохнули они разом, и только спустя несколько секунд снова смогли открыть глаза. А там, за прозрачной стенкой, уже стоял и улыбался Константин. Очень недобро улыбался, и даже бес, что сидел на его левом плече, с испугом смотрел на эту улыбку. Са, он точно пострашнее Ирины. Глава 3. Сижу спокойно за своим столом, оставляю какие-то пометки в бумагах. Вроде бы все спокойно, и атмосфера царит совершенно умиротворенная. Но это мне так кажется, тогда как остальные почему-то на взводе. Ну, командир, взвыли в очередной раз бойцы. Ну, правда, честное слово, клянемся. Ну, пахали мы все это время, ну правда же, да хорошо, хорошо, посмотрел на них, я все понимаю, вы все молодцы, старались, ну не надо, снова завыли они, ну будь ты человеком, командир, хочешь, на колени встану, Игорь подскочил со своего места и сразу осекся, хотя нет, я же демон войны, не могу встать на колени, это не по-нашему, но если бы не был демоном, встал бы, честное слово, о, а я просто демон. Оживился Синий и упал на колени, сделав низкий поклон. «А что?» – он посмотрел на остальных. «Перед владыкой не западло. Да все в порядке, честное слово», – устало вздохнул я. «Все-таки этот разговор повторяется уже, пожалуй, в десятый раз и заканчивается одним и тем же. Не переживайте по этому поводу. Парни, пойдем поедим. Может», – обреченно простонал художник, – «а то я совсем разнервничался». Костя, берсерк, сидел и нервничал с остальными, так что он поднялся и подошел к моему столу, пока все не покинули комнату. Я подтверждаю, они, и правда, работали даже лучше, чем я приказывал. Старались ребята, из кожи вон лезли. Да хорошо, конечно, я же не спорю. Ну вот как тебя вообще земля носит, а? Взвыл сержант и отправился в столовую вместе с остальными. Мужики, я сделал все, что смог, но он чугунный, вообще не прошибить. Даже мне не по себе от этих его хорошо и нормально. Они ушли, а я смог спокойно продолжить свои записи. Тогда как Катя выждала некоторое время и тоже решила заступиться за сослуживцев. Костя, ну правда, пощадил бы их. Мне кажется, они действительно очень старались, просто так совпало. Она присела поближе и попыталась заглянуть мне в глаза. «Да чего я им такого делаю?» – возмутился я. «Ну понимаю, ситуация некрасивая, но чтобы так их мучить, это ведь жестоко. Я не понимаю. Вернулся, вижу, им массаж делают, отдыхают бойцы. Что в этом такого?» Ну улыбнулся им, помахал рукой, все-таки соскучился и мы давно не виделись. «Какие ко мне могут быть претензии? Я правда ничего не замышляю и знаю, что они неплохо тренировались все это время. Думаешь, за ними никто не присматривал? Ну так ты скажи им это, слово в слово», — вспылила девушка. «Они ведь не так поняли твою улыбку. Не видишь, чего с людьми происходит? Они ведь себе такие картины в голове нарисовали, уже самые худшие представляют. Но я же ничего не делаю», — честно ответил я. «Ведь и правда, сижу спокойно, делаю пометки в записях, ни на кого не ругаюсь. А вот если бы они действительно отдыхали последние 2 недели, тогда все выглядело бы совершенно иначе. Может и не делаешь, но они каждую минуту, как последнюю, проживают», — воскликнула Катя. «Возможно», — пожал я плечами, — «но эти нарисованные в голове картины, это же их проблемы, верно? Я даже намеков им не давал. Да и вообще, может в этом и заключается смысл? А ты чего там, кстати, пишешь?» — прищурилась девушка и заглянула в мои записи. «Собственно, мне скрывать нечего, так что сразу показал ей бумаги. Да вот, обращение официальное направляю». «Куда?» — «Полиция Воркуты, спецназ, администрация города, и еще по мелочи», — пожал я плечами. «Ну все, попали ребята», — обреченно вздохнула Катя. «Как же хорошо, что я все-таки смогла заставить начальство отправить меня с тобой. Не-не-не, замотал я головой, это не про них обращение. Просто я после работы с разведкой понял одну интересную вещь, и это правда довольно интересно, ведь демоны-воины – это достаточно ценные кадры и помощники для кого угодно. Они могут выступать в любой роли и выполнять работу даже лучше узких специалистов. А главное, нас можно отправлять в такую глубокую задницу, в которую никогда в жизни не согласится отправиться ни один оперативник. И самое главное, солдатам за это ничего не нужно платить, заключил я. Бонусы начисляются только командирам. Вот я и подумал, почему бы мне не собрать какое-то количество бонусов. Отряд у меня есть, осталось набрать заданий посложнее и выполнить их. Ой, ну все продумал, съязвила девушка. А ничего, что мы будем выполнять всю работу, а бонусы будешь получать только ты. Почему же всю? Я буду помогать по мере необходимости, не понял я, в чем суть претензий. Тем более, у меня есть чем платить, так что без оплаты никто не останется, об этом можешь даже не переживать, кивнул на увесистую стопку подписанных увольнительных. Кстати, разведчики впарили все-таки, я отказывался, а они даже спрашивать не стали. Да, наслышано насчет этого, рассмеялась Катя, тогда как я удивился. В смысле, наслышано, откуда, а ты слышал, как сегодня утром в части выли коты, усмехнулась она, какие-то подвывания были. Да, что-то начал припоминать, но это, наверное, мои ребята, кивнул на двух котят, что залезли каждый в свой сапог и сейчас мирно спали, вышли на охоту, вот все кошечки в округе и завыли. Ну, не совсем так, скривилась девушка, просто завывания эти были около штаба, у отдела выдачи увольнительных, и это был не кошачий вой, а солдатский. А чего им выть-то, нахмурился я, ну понимаешь, когда люди приходят получить законный отпуск, а им говорят, что бланков нет, все кости отдали, замялась Катя, и приходите в следующем месяце. Вот тогда и поднимается вой, заключила она. Звучит правдоподобно, пожал я плечами и вернулся к записям, но вдруг вспомнил один важный момент. Кстати, для тебя задание очень важное. Найди графа Азимова и передай, что у меня для него есть кое-что интересное. 2 дня пролетело незаметно. Все это время мы с отрядом прекрасно проводили время, отдыхали и наслаждались жизнью. Ну, как минимум, я отдохнул и насладился, насчет других говорить не буду, это уже их дело. Игорь, вон, сидит на своей койке и раскачивается из стороны в сторону, устремив свой безжизненный взгляд куда-то в пустоту. Ну пожалей ты их уже. Катя снова подошла ко мне, сделай хоть что-нибудь, так я жалею и даже делаю, возмутился я. Что еще от меня надо? Но что ты делаешь? Доводишь их? Ну да, будто бы это может вызывать хоть какие-то сомнения. Какой в этом смысл, Костя? Я совсем не понимаю. Катя, как и остальные, уже начала выходить из себя. Ну, как минимум, если их вдруг возьмут в плен. Как ты думаешь, получится ли при помощи психологического давления расколоть их? Ухмыльнулся я. Да их теперь кирпичом не расколоть, махнула на меня рукой Катюша. «Командира точно не сдадут, не сдадим», — хором ответили бойцы. «Вот и молодцы», — обрадовался я. «Ладно, солдаты, построиться». Бойцы резко повскакивали со своих мест и выстроились в ровную линию, вытянувшись по струнке. «Для каждого есть особо важное задание», — сразу решил приготовить их к худшему и насладился их обреченными взглядами. «Пока меня не было, вы немного отдохнули». «Все верно», — Игорь почему-то зарыдал, «но это совершенно не важно. Все-таки вы, и правда, что-то делали, местами даже старались, потому будем считать, что не все так плохо». «Не так плохо, да», — обрадовались солдаты. «Нет, конечно, если вы в чем-то со мной не согласны, то можете поправить», — задумался я. «Согласны, согласны», — завопили они. «Все так и было, ну и славно. В общем, художник посмотрел на своего пилота. Ты лицензию получил? Конечно. Тогда для тебя есть специальное задание повышенной сложности. Скоро будет проходить празднование Дня города Воркуты, и в летном парке соберется много молодежи. Да, он уже работал с детьми, а значит какой-то опыт имеется. Потому именно его я и выбрал для этого тяжелейшего задания. Там требуются первоклассные пилоты, которые смогут показать детям, что такое воздушная техника. Ты должен будешь покатать их, рассказать, показать какие-то азы пилотирования. Справишься, дети? Обреченно вздохнул художник. А у меня есть выбор? Разумеется, есть. Возмутился я. Ты можешь сказать мне, что прошел курс пилотирования и все равно не научился в полной мере управлять любым воздушным транспортом. Это нормально, ведь обучиться всего за один курс очень сложно, я не буду тебя ругать. Просто отправлю на следующий курс, и все. Императором батюшкой молю, не надо снова меня туда отправлять, взвыл побледневший пилот. Надо детей покатать, конечно, покатаю. Если самолет не дадут, на спине покатаю. Или голыми руками двух новосов в плен возьму и их катать заставлю.